Руки Джоанны сжались, и она произнесла: «Почему вы не можете найти этого ужасного человека? Это было так низко, так гадко». Джимми не отвечал. Найти автора анонимных писем всегда трудно, а Кьюпи, кроме того, принадлежал к разряду необычных мошенников. За день до свадьбы Эдит Бранксом была найдена мертвой. Рядом с ее постелью на полу лежало письмо, заставившее ее отравиться синильной кислотой. Письмо было написано в характерных выражениях Кьюпи и угрожало сообщить жениху Эдит об одной ее проделке, о которой никто и не подозревал. «Мы сделали все возможное», — спокойно сказал Джимми. «Он не только занимается писанием злостных писем, но шантажировал половину всех известнейших людей Лондона. Бедная Эдит — одна из тех, которые предпочли покончить с собой, но не даться в руки гнусному шантажисту. Скажите, нравится вам Дора?» — спросил он, желая переменить разговор. Джоанна кивнула головой. «Да, я знаю, что отвратительно с моей стороны желать, чтобы свадьба была отложена. Рекс так безумно влюблен в нее и в таких прекрасных отношениях с мистером Кольманом. Но все же Рекс страшно озабочен». Она вдруг предостерегающе взглянула на Джимми, и он, повернув голову, увидел Рекса Уолтона с Дорой. Это была девушка исключительной красоты, высокая, стройная, с массой волос удивительного золотистого оттенка, встречающегося только у детей. Огромные серые глаза сияли спокойствием, мудростью. Лицо ее не носило следов пудры. Увидев Джимми, она улыбнулась и помахала рукой в знак приветствия. Рекс Уолтон был товарищем Джимми по школе, а потом по университету. Они и после остались друзьями, несмотря на богатство Рекса и сравнительно скромные средства Джимми. «Джимми, я хочу поговорить с тобой. Дора, пойдите с Джоанной и осмотрите достопримечательности Тауэра. Если бы не ровный характер Доры, то она уже давно обиделась бы на меня». «Джимми, я не могу больше. Если бы я смел рассказать тебе все», — сказал Рекс, когда девушки отошли. «Опять Кьюни?» — спокойно спросил Сеппинг. «Да. И кроме того, еще многое другое. Я был глупцом. А может быть, и не был. Будь я уверен, что поступил глупо, я не просил бы твоего совета. А теперь я не могу даже открыться тебе, не нарушив чужого доверия». В характере Рекса была странная смесь силы и слабости. Он был искренен во всем, храбр, получил во время войны массу отличий. Единственный сын стального короля, он унаследовал около миллиона фунтов, не обладая, однако, финансовым гением отца. Его добротой пользовались многие, злоупотребляя ею. «Вот новое письмо. Сегодня утром». Джимми понюхал листок. Ему был присущ запах дыма, который сопровождал каждое послание Кьюпи. На сером листке, характерным почерком Кьюпи, без обращения и адреса было написано следующее: «Если вы женитесь на Доре Кольман, то я сделаю вас нищим. Где бы вы ни хранили свои деньги, вы не спрячете их от меня. В последний раз я предупреждаю вас. К». Джимми вернул Рексу письмо. «Он ничего не говорил о Доре? Никаких намеков?» «Нет». «Что ты скажешь о письме?» «Брехня», — сказал Джимми с презрением. «Как они могут лишить тебя денег?» Рекс заерзал на скамье. «Но они же взяли деньги у Пельмора. Я говорю с человеком, который знает многое об этом негодяе, и он очень серьезно смотрит на всю эту историю.